Глава 12. «Не была уверена, что вы придете. Мы ведь договорились?» Дмитрий сел на скамейку рядом с Александрой Вольновой. После лекции Георгия прошло 3 дня, и теперь был вечер вторника. Тяжелого рабочего вторника. Белкин с самого утра пребывал в очень странном, несвойственном ему возбуждении. Привычное чувство неудобства смешивалось с горячностью и нестройностью мыслей. По убийствам Осипенко и Родионова ничего нового не было, однако над ними больше болела голова у Стрельникова, а Дмитрий занимался текущими делами. Товарища Владимирова он за все это время видел лишь однажды вечером, когда тот уходил с работы. Разговаривать с ним у Белкина особого желания не было, да и не стоило лишний раз лезть к людям из политического. Вольнова так забросала его вопросами в прошлый раз, что Дмитрий почти сбежал из кафе, выдумав несуществующие дела. Однако перед этим она предложила ему встретиться где-нибудь на неделе. Уклоняться было бы слишком невежливо, поэтому Белкин согласился. Договорились на сад «Эрмитаж». Для Дмитрия это было очень удобно, от Петровки до сада было рукой подать. Собственно, на этом Белкин Александру Вольнову из головы выкинул и занялся другими делами. Вспомнил он о назначенной встрече лишь утром оговоренного вторника, и очень вовремя. Девушка просила принести несколько задачек и головоломок, которые в прошлый раз ее очень заинтересовали. Александра фыркнула. «Договорились. Мало ли кто о чем договаривается. Вы в прошлый раз так удрали от моего общества?» «Я уж решила, что вы ляпнули согласие, просто чтобы от меня отделаться». «А зачем же сами тогда пришли?» «На случай, если вы все же вновь решите обмануть мои ожидания. Вы торопитесь?» Дмитрию было досадно, что она заметила его нервозность. Эта девушка его смущала. Сильно смущала. Сильнее, чем забитый трамвай и шумные соседи. Он попытался принять расслабленную позу, откинулся на скамейке, стараясь не слишком приближаться к Вольновой. «Да нет, совсем не тороплюсь, просто устал сегодня». «Поймали кого-нибудь?» «Нет, в основном пришлось делать записи. Один раз выезжал на вызов, но там ошибка вышла. На пожар вызвали милицию, а не пожарную охрану». «Ясно. Вы принесли эти ваши мозголомки?» Дмитрий достал из полупустого портфеля несколько бумажных листков. «Простите, они все решенные. У меня надолго без решения не залеживаются». Вольнова в ответ махнула рукой и схватила первый листок. Повертела его в руках, сморщила нос, потом почесала голову. Спустя минуту она произнесла: «Ну, это же просто набор чисел». Дмитрий придвинулся к девушке и увидел в ее руках магический квадрат. Белкин улыбнулся при виде этой изящной работы. Он и не заметил, что взял его с собой. «Нет, это не просто набор чисел. Вот смотрите, в верхнем ряду у нас числа 16, 3, 2 и 13. Сколько будет, если их просуммировать?» Александра прикрыла глаза и ответила через несколько секунд с долей неуверенности. «34?» «Верно, 34. А в диагонали с 1 по 16 клетку у нас числа 16, 10, 7 и 1. Сложите и их». Девушка сделала, как он просил, и произнесла от чего-то почти шепотом: «Тоже 34. И нижний ряд даст 34, и третий столбец, и вторая диагональ, любая линия этого квадрата даст нам в сумме одно и то же значение». «Прямо фокус какой-то». «Ну, потому такой квадрат и называется магическим». Александра оторвалась от листка и посмотрела на Белкина. Он почувствовал на своей щеке ее дыхание и поспешил отодвинуться. Вольнова почему-то улыбнулась, вновь повернулась к квадрату и протянула: «А в чем здесь головоломка? Как вы его решили?» «Я его не решал, я сам его составил». Александра всплеснула руками, затем раздосадованно бросила в майское небо: «Черт возьми, да вы хоть на один мой вопрос ответите утвердительно или нет?» Дмитрий смутился и опустил взгляд на свои руки. Ему захотелось оправдаться на 2. «Что на 2?» «На 2 вопроса я ответил утвердительно». «Это на какие же?» «На ваше предложение встретиться и на то, принес ли я головоломки». Александра развеселилась так же неожиданно, как и вышла из себя. Она рассмеялась и взяла еще один листок. Белкин продолжал смотреть на свои руки. Наконец он заставил себя поднять взгляд и оглянулся вокруг. Понемногу начинало вечереть, хотя до сумерек еще оставалось долго. В парке было довольно пусто. Народ еще только заканчивал работать, да и вряд ли. Многие собирались проводить вечер вторника в парке. Взгляд Дмитрия уловил синицу, которая сидела на ветке рядом со скамейкой. Белкин пригляделся и понял, что птица за каким-то птичьим интересом вцепилась в один из молодых листьев и пытается его оторвать. В итоге лист просто-напросто порвался, и часть его осталась у желтобрюхой птицы в клюве. «А это тоже магический квадрат?» Дмитрий отвлекся от синицы и повернулся к Александре. Она держала в руках очередной листок с изображенным на нем квадратом и водила пальцем по строчкам. «Нет, это один из друзей Георгия придумал. Он называет это латинским квадратом. Это похоже на магический квадрат, но значения в диагоналях отличаются от значений в строках и столбцах. Здесь основная особенность в том, что каждое число в одном ряду или столбце может встретиться не более одного раза». Дмитрий посмотрел на лицо девушки и увидел, что она находится в затруднении. Белкин решил попробовать по-другому. «Ну вот, смотрите. Видите, в верхней строчке встречаются все числа от 1 до 9, но ни одно не повторяется. То же самое и в 9-м столбце, понимаете?» Александра задумчиво кивнула, ее губы беззвучно шевелились, она зачем-то считала, хотя здесь это было не обязательно. Вольнова произнесла: «И в каждой строчке и столбце есть все числа от 1 до 9?» «Да, верно. Более того, посмотрите на квадрат 3×3 клетки в верхнем левом углу». Александра произнесла с удивлением: «И здесь тоже?» «Да, большой квадрат разделен на малые, и в каждом из них есть все числа от 1 до 9, причем встречаются они там не более одного раза». «Этот тоже вы сами составили?» «Нет, хотя иногда люблю покорпеть над ними, когда время свободное есть». «Тогда в чем здесь была задачка для вас?» «В том, что больше половины клеток были пустыми, и я должен был найти для них верные числа». Александра оторвалась от листка и посмотрела перед собой. Дмитрий решил пока выбрать следующую головоломку. Девушка заговорила: «Знаете, я ведь тоже люблю забивать себе голову задачками». «Да, а какие вам нравятся?» «Человеческие. Вы щелкаете эти ваши квадраты, как семечки. А я людей. Хотите, покажу?» Дмитрий не до конца понимал, что она имеет в виду, поэтому кивнул не только из вежливости. «Вон, видите? Тех двоих». Она кивнула на молодых людей, неспешно шедших по противоположной стороне широкой аллеи. «Сегодня у них первое свидание. Парень очень старается ей понравиться, но у него уже не вышло. А как вы?» Она смотрит в сторону. Улыбается, кивает, а думает о чем-то другом. «Может быть, о ком-то другом. Впрочем, тут судить не стану. А тех, видите?» Вольнова указывала на женщину и ребенка. Мальчик лет 2 шел вперед со свойственным маленьким детям упорством, а за ним шла уставшая женщина. «Она почему-то не любит этого ребенка. Ей скучно, и хочется быть в другом месте. Возможно, она не его мать, хотя они похожи. Вы ведь понимаете, что я предложил вам встретиться не только из-за ваших головоломок?» «Догадываюсь, но я не понимаю причину». «А причина очень простая». Вольнова повернулась к Дмитрию и поймала его взгляд до того, как он успел спрятаться. «Я не могу тебя решить. Какое бы предположение относительно тебя я ни делала, оно оказывается неверным. Я спрашиваю, ты говоришь, что я не права. Каждый раз. Для меня это вызов. Представь, что я — это ты, а ты — это огромный латинский квадрат, где почти все клетки пусты. Ты бы не смог пройти мимо. Думал бы все время, вертел в уме, представлял перед глазами, может быть, даже во сне бы видел. Во всяком случае, я видела. Не думай, что это романтический бред, хотя я не уверена, что ты что-то об этом знаешь. Так или иначе, сейчас ты мне интересен». Дмитрий все же отвел взгляд и вновь уставился на свои руки. «Да нет во мне никакой загадки. Просто я плохо схожусь с людьми». «Это я заметила. Это, кстати, одна из самых интересных твоих особенностей. Я никогда еще не видела мужчину, который настолько бы игнорировал мое внимание, настолько старался бы сбежать и забиться в эти свои квадраты. Ты даже в глаза мне смотреть не можешь. А о том, что у меня под юбкой, вовсе не думаешь, хотя я чуть ли не колесом перед тобой кручусь уже второй раз. А ты вообще с женщиной был?» «Я... Нет, стой. Не время. Давай сделаем вид, что мы просто молодые люди, которые друг другу нравятся. Ну или хотя бы девушке нравится молодой человек, если тебе слишком сложно будет изобразить влюбленность. Я не умею ухаживать. Ну и очень хорошо. Не люблю, когда за мной ухаживают. Так что, согласен побыть моей головоломкой?»